Привет, меня зовут Вячеслав Рогожников, и вы слушаете подкаст «Искусство видеть Арктику». Этот проект «Арзамас» подготовил совместно с Норникелем в поддержку художественно-просветительского проекта «Исследователи-художник. Искусство в экспедиции», посвященного культурному осмыслению Севера и экспедициям в российскую Арктику за последние 400 лет. Мы в этом подкасте хотим поговорить о российской Арктике и о том, как эти огромные и очень разные территории в разные времена отображались в искусстве. То есть, как видели Арктику художники. Художников мы будем обсуждать тоже очень разных. Это будут и профессионалы, выпускники Академии художеств, и самоучки, и русские живописцы, и представители коренных народов Севера, и жители тундры, и участники научно-арктических экспедиций и так далее. Мы в нашем разговоре, в этом подкасте, у него будет 5 эпизодов, будем двигаться с запада на восток от территории, которую принято называть русским севером, то есть условно европейской части российской Арктики, и далее через Ямал в сторону Чукотки. Наш первый гость в этом подкасте Иван Катышев, заведующий музеем художественного освоения Арктики имени Александра Борисова музейного объединения Архангельска. Здравствуйте, Иван. Спасибо, что согласились поговорить. Во-первых, я правильно определил вот этот регион, эту территорию, о которой мы сегодня будем говорить, русский север, как примерно европейскую часть российской Арктики до Урала? Всем добрый день. Да, смотрите, очень важный момент. Я физически сейчас нахожусь в центре этой европейской части, в городе Архангельске. И это крайне важно для нашего сегодняшнего разговора. Окей, а если примерно, ну, то есть западная граница, понятно, это граница, собственно, России с Финляндией и Норвегией, а восточная граница, она есть какая-то или хотя бы условно? Нет, конечно, есть. Географически это у нас Уральские горы, это продолжение Уральских гор на север, архипелаг Новая Земля, но, как часто бывает, человек – существо такое, что он гораздо шире, чем линии на карте. Да-да, я, собственно, не из какого-то формализма этот разговор сейчас завел, а просто, чтобы мы с вами понимали, чтобы наши слушатели понимали, о какой территории мы будем говорить в этом эпизоде. Ну окей, примерно, наверное, понятно. Дальше по ходу разговора мы как-то это конкретизируем. Смотрите, мне в этом подкасте, не только в нашем сегодняшнем разговоре, очень хочется попытаться уловить разницу взглядов на Арктику разных художников. То есть не просто ради того, чтобы поговорить об авторском взгляде, технике и прочих личных качествах того или иного живописца или мастера косторезного искусства, но и чтобы посмотреть, как по-разному сам арктический ландшафт, условия жизни, обстоятельства жизни в Арктике определяли то, как они ее видели. Как Арктика сама влияла на живших там людей, как она определяла этот взгляд. Кажется, что это могут быть очень разные картины. В этой связи давайте попробуем так сфокусировать наш разговор на вот этой вот разнице взглядов и от чего она зависела, что ее определяло. Если мы говорим о европейской части российской Арктики условно, то, если я правильно понимаю, одним из первых, по крайней мере, профессиональных художников, в чьих работах появились арктические ландшафты, был Коровин, Константин Коровин. Я имею в виду прежде всего его оформление павильона «Крайний север» вот на Нижегородской ярмарке 1896 года. Вот смотрите, наш разговор я начал с упоминания того, что я сейчас нахожусь в Архангельске. И когда я ехал на запись нашего разговора, я пересек Великую Северную реку, Северная Двина, я живу на другом берегу, и это очень важный момент. Каждый из нас несет в себе какой-то опыт жизненный, и каждый человек, о котором мы будем говорить, в том числе и я, мы несем с собой, транслируем наше видение. В каком домике мы живем, вот так мы мир, собственно, и видим. Художник, показывая Арктику, показывает в первую очередь себя, свое мировоззрение, свой опыт. Поэтому, наверное, когда в конце 19 века посетители со всей страны Нижегородской ярмарки, вот этих прекрасных, до сих пор неповторенных павильонов, когда заходили вглубь, видели такую белую постройку, вот я вот сейчас пытаюсь ее представить, и вдруг мне в голову приходит аналогия с айсбергом, такой высокий ровный айсберг. Чем наполнен он внутри? Внутри он наполнен шкурами белых медведей. На стенах висят гигантские панно. И для меня, как для жителя севера, павильон Коровина — это стереотип. Что капитан парохода Коровину показал, то он и увидел. Там, где пароход остановился на несколько минут, там он вышел и посмотрел эту деревню. Ну и в итоге из масштабных полотен Коровина, привезенных с Крайнего Севера, мы знаем прекрасное третьяковское полотно «Базар в Архангельске», огромное, монументальное. И второе известнейшее полотно Коровина, привезенное с его поездок в Арктику, это «Северное сияние» в Гаммерфесте. Это Норвегия. Почему? Потому что, скорее всего, впервые он столкнулся с этим северным сиянием именно там. То есть, пока он плыл вдоль Кольского полуострова, вдоль берега, ничего из этого он не видел. И вот это очень важно понимать. Коровин действительно познакомил большинство населения, просвещенного населения, образованного, с Крайним Севером. Он действительно человек, благодаря которому в том числе начался пик паломничества. Но при всем при этом, это такая попытка уловить какие-то мотивы взглядом жителя крупного промышленного центра. Я предлагаю немножко попытаться на это посмотреть через сравнение, потому что следующее имя — это Александр Борисов, художник, который начал рисовать Арктику, я так понимаю, примерно в то же время, и он был как раз местный, он был из Архангельска, и это тоже был профессиональный художник. И давайте я вас попрошу чуть-чуть про него рассказать в таком как бы кратко-ликбезном формате и попытаться сравнить эти два взгляда. И в каком-то, возможно, отчасти искусствоведческом таком ключе, ну, просто поговорить про картины, и про взгляд как бы человеческий, как они на это смотрели, как они это воспринимали, эти ландшафты. Буквально кратко, чтобы познакомить слушателей с феноменом художника Борисова. Смотрите, чтобы не обидеть волокжан, важный момент. Александр Алексеевич Борисов родился в 1866 году на территории Вологодской губернии. Сейчас деревня, в которой он родился, это Архангельская область. Родился он в крестьянской семье. В юности попал в Соловецкий монастырь, в рисовальную школу при иконописной палате, где познакомился с великим князем Владимиром Александровичем Романовым, который поучаствовал в перевозе его в Санкт-Петербург в Императорскую академию художеств. Борисов учился в классе Ивана Ивановича Шишкина и Архипа Ивановича Куинджи. Его работы покупает Павел Михайлович Третьяков. И до 1903 года Борисов занимается вплотную организацией первых русских художественных экспедиций именно в Арктику. Коровин, он же заплывал на пароходе буквально там на пару дней на Новую Землю, она его не впечатлила. А вот как раз Борисов этой новой землей впечатлился, и в итоге мы имеем то, что он стал первым цветным пейзажистом, первым человеком, который в цвете показал Арктику. И самое интересное, что он показал ее всему миру. В 1903 году его картины покупает Николай II. В 1905 году Борисов начинает свое турне по Европе. Это Вена, это Берлин, Мюнхен, Париж, Лондон. И в 1908 году он посещает Соединенные Штаты Америки, Вашингтон. У него встреча в Белом доме. Борисов прожил до 1934 года. Несмотря на то, что у него была квартира в Берлине, остаток жизни провел на родине в Красноборске. И вторую половину жизни он занимался экономическим освоением Севера и Сибири. Он автор проекта железнодорожного пути от Белого моря до Тихого океана. Мы знаем сегодня кусочек этого проекта как Байкало-Амурская магистраль. Он занимался благотворительностью, привозил в Вологду выставки, в том числе передвижников, что, кстати, сегодня многие искусствоведы, знакомясь с творчеством Борисова, называют его передвижником. Я бы не назвал. И вот тут очень важный момент, почему я бы его не назвал и почему я вообще о нем говорю. Он родился в северной деревне. Он северный мужик. Он получал образование благодаря условному гранту от виднейших инженеров Санкт-Петербурга. У него не было денег ни на учебу, ни на жизнь в столице. То есть, смотрите, это человек, Александр Алексеевич Борисов, который родился без электричества, и его семья занималась тем, что косила траву и заготавливала ее. Потом он на пароходе Лузитания пересекал Атлантику. И все это при жизни одного человека. Как это могло повлиять? Да мне кажется, Борисов — это как раз пример человека-позитивиста, когда наука выходит на первый план. У него были проекты по хозяйственному освоению архипелага Новая Земля, заготовки рыбы, заготовки ворвани китового жира и так далее. То есть этот человек, как многие гении рубежа 19-20 века, занимался сразу всем. И вот очень интересно посмотреть на их взаимоотношения с Коровиным. Их нет. То есть это люди вот одной эпохи, одного направления, но взаимоотношения между ними нет. Коровин Борисова не упоминает. Борисов не упоминает Коровина. Как вы думаете, это в этом есть какая-то фигура умолчания или это абсолютно. Просто, ну, некоторые... Это абсолютно критика, художественная критика Санкт-Петербурга начала 20 века Борисова ругала. Журнал «Аполлон», Сергей Глаголь писали очень такие негативные отзывы, называли его непрофессионалом, ругали его не только как художника, но и как организатора экспедиций, потому что у него было несколько неприятных моментов, но к чести Борисова стоит сказать, что он не потерял ни одного человека. На самом деле Борисов попадает сразу под две волны негодования. Первая волна — это нелюбовь санкт-петербургской столичной художественной богемы к Архипу Ивановичу Куинджи и его ученикам. Соответственно, это знаменитый вопрос про нежелание Русского музея приобрести картины Куинджи. И второй момент — это то, что Борисов был протеже Сергея Юлича Витте. В 903 году Витте попадает в опалу, и все его протеже автоматически отодвигаются. И зная северных людей, я могу сказать, что у северных людей есть стойкая антипатия к политике. Имеется в виду к договоренностям, каким-то вот недомолвкам. Если человек совершает что-то плохое, нам, северным людям, об этом нужно сказать. Мы не можем молчать. Может быть, нас никто и не спрашивает. И вот Борисов, к счастью или, к сожалению, для кого-то не был замечен вот в этих вот подковерных играх. И это ему вышло боком. Поэтому сегодня о нем я рассказываю, и я уверен, что 90% наших слушателей впервые задаются вопросом, а кто такой художник Борисов, который показывал картины на выставках в Европе? Да, мы чуть-чуть позже поговорим про то, почему вообще о нем так мало знают. Я хотел вернуться в плоскость все-таки искусства, и мне очень интересно вот что. С одной стороны, и Коровин, и Борисов получили профессиональное художественное образование, что означает, что они учились по лучшим европейским образцам. В некоторой подкорке бэкграунд у них был, они его должны были чувствовать. И имея это в виду, как раз очень интересно сравнить их северные работы. И я так понимаю, что вы как раз видите принципиальную разницу в том, что один был местный, а другой не был местный. И это определяло то, что Арктика у них на картинах очень разная. Вот что бы вы здесь сказали, как эта разница в происхождении проявляется в картинах? Ну, во-первых, разница происхождения, а во-вторых, разница понимания, а кто такой художник. Какую задачу ставил перед собой Коровин? Передать свое личное впечатление. Увидеть какой-то пейзаж, через себя его пропустить. Что останется на итоговом пейзаже Коровина, да, допустим, северное сияние Гаммерфеста, если к нему присмотреться, там серое северное сияние, серое. Да, форма передана, но цвет, переливы. Собственно, насколько я знаю, Борисов вообще не писал «Северное сияние». Да, да, да, да. Это вот отдельный момент, мы еще о нем поговорим. То есть у Коровина была совершенно другая задача. Он художник, и он показывает впечатление. Борисов бесспорно художник, но при всем при этом его главная задача... Вот он стоит посреди северного острова Новой Земли. Это огромный остров длиной 500 километров, шириной до 130, и на нем, кроме него, его самоеда, зоолога Тимофеева и нескольких собак, которые с ними, больше никого нет. И он видит красоту, которая его окружает, и он выключает все свои художественные инстинкты ради чего? Ради главной задачи – показать всю красоту Арктики в ее натуральном, натуралистичном изображении. То есть, смотрите, что я имею в виду. Вот, например, когда художник пишет какую-то гору, ему важно передать размер этой горы. Насколько глубоко ущелье, насколько высока гора, насколько силен ураган. Здесь художник включает художественные методы, метод сопоставления. Если нужно показать ураган, он берет и пригибает деревья к земле. Он нагибает людей и так далее. Если гора высокая, то он должен рядом нарисовать домик местного жителя настолько маленький, чтобы зритель понимал разницу масштабов. А вот Борисов, он рисует льдину, стамуху, ее вынесло на берег. Он пишет ее, и мы смотрим, и я всегда задаю зрителю этой картины вопрос, какова высота этой льдины? и все называют разные цифры. Не могут назвать, потому что в этот момент в поле зрения Борисова, когда он писал, он стоял с мольбертом прямо в этом самом месте, которое он изображает. У него в поле зрения не было никакого рукотворного объекта, с которым можно было бы сравнить. И вот художник, он бы этот объект, допустим, птичку, или нарты бы поставил, или палатку, да? Он бы какой-то объект поместил в кадр, потому что такова художественная методика. Но задача Борисова не использовать какие-то костыли. Его задача прям вот показать со всеми нюансами, со всеми деталями, насколько Арктика цветная, насколько она интересна, насколько она странна для восприятия человека. Я вот сам в марте месяце впервые был на Новой Земле, и я прям прочувствовал эту особенность. Там совершенно другая планета, там меняется восприятие. И Борисов показывает нам не свои впечатления. Он себя берет и убирает на задний план. Любуйся чисто настоящей красотой Арктики. Потому что у тебя нет в кармане 2 миллиона, чтобы купить билет на круиз на атомный ледокол 50 лет Победы, да, чтобы эту Арктику повидать. Поэтому в этом отношении Борисову, конечно, огромное спасибо. Вот можно, не оказавшись там, оказаться там, просто смотря его картины. Кстати, вот вы меня поправьте, если я правильно помню, он же, предлагая в Петербурге свои картины, предлагал их, кроме прочего, в этнографический отдел Русского музея, а не только в художественный. Все верно. Он свои картины пытался продать этнографическому отделу и получил такой весьма интересный ответ от Толстого, от распорядителя Русского музея. Так вот, Борисов пишет, что мои работы должны быть в этнографическом отделе, потому что они показывают, например, как охотятся самоеды, ненцы, как они ставят палатки, как они запрягают оленей или собак, если мы говорим про новоземельских ненцев. И при всем при этом он получается ответное письмо, в котором записано, что вы художник, вы и занимаетесь художествами, не лезьте в этнографию. У нас есть фотоаппарат, первые опыты Прокудин-Горского уже вовсю, значит, делают цветные снимки, а вы, пожалуйста, занимаетесь или художеством, или этнографией. И сопроводительные письма, допустим, академика Шакальского, географа, говорят, что вот действительно работы Борисова, они нам, ученым, нужны. Доступа к цветной фотографии у нас еще нет, а тут живые свидетельства. То есть по его льдинам можно писать работы по глицеологии, по его скалам Новой Земли можно геологические статьи писать. И все-таки Борисов вот не находит понимания на родине. То есть он бьется. У него, конечно, есть поклонники. У него орден Владимира 4-й степени. Его выставки в 1914 году, была его последняя персональная выставка, крупная, в особняке Юсупова на Лиговском проспекте в столице. И там действительно горожане были... На Литейном. И газеты не художественные, а газеты обычные писали, что горожане в восторге. А художественная критика писала, что, ну, художник уже после Арктики скатился, его изображения Соловков нелепы, полны каких-то детских деталей, а к тому моменту он уже ищет свой собственный стиль, который по-настоящему у него расцвел даже не в арктических работах, а уже в поздних работах 1920-х годов, когда Борисов уже переехал окончательно к себе на родину, под Красноборск, там уже такой импрессионизм с русской душой. Здесь интересно очень, что именно он, насколько я понимаю, вот я сейчас прошу вас про это рассказать, стал таким, я не знаю, как здесь лучше сказать, промоутером вообще вот этого российского арктического ландшафта в мире. Он проехал практически, ну там, через всю Европу и доехал до Америки с серией выставок про Арктику. Как это вообще разворачивалось, вот этот его гранд-тур такой? В 1905 году к Борисову выходит на связь вот две версии. Это группа венских художников, как написано в биографии Борисова, художник вечных льдов, написанный его племянником Николаем Петровичем. А вторая версия, у Австро-Венгрии были полярные амбиции. Ну, например, на территории Архангельской области сейчас находится архипелаг земля Франца Иосифа, названный именем австро-венгерского императора. То есть у Австро-Венгрии были полярные амбиции. Они узнают, что в России есть художник, который эту Арктику показывает в цвете. Они его приглашают. И вот смотрите, дальше любопытная штука. Мюнхен, Берлин, Дюссельдорф, Париж. У Борисова орден почетного легиона. В Лондоне выставку посещает король с супругой, с наследным принцем. Но... удивительный момент. Борисов пишет в письмах, что вот, да, выставки есть, люди приходят, люди восхищаются, восторженные отзывы, но нету какого-то вот... Он, выражаясь современным языком, не хайпанул. Может быть, потому что Борисову не хватало вот той жилки, которая была у его учителя Архипа Ивановича Куинджи, который делал события из выставки одной картины. То есть он не выставлял свою персону вперед. Его задача была показать Арктику, и, возможно, вот это и сыграло с ним такую злую шутку, потому что, чтобы понять Коровина, нужно изучать биографию Коровина, чтобы понять его картину. Почему вдруг у нас не просто фейерверк красок, а именно «Ночной Париж». А вот когда смотришь на картины Борисова, понимаешь, вот это ледник, вот это мыс, вот это тюлень лежит на солнышке, да, вот эта собака отдыхает после перехода. И, в общем, Борисова там нет. Вот это тоже очень важное различие. Я хотел, сейчас заканчивая разговор именно про него, все-таки вас спросить, почему, при том, что он так восхищался действительно Арктикой, он не изображал северное сияние, во-первых, ну, которое, как бы, безусловно, часть арктического ландшафта. Я вам скажу простую вещь. Вот недавно была большая вспышка на солнце, и весь мир выкладывал фотографии изображения северного сияния. Я его не видел, мои друзья его не видели. Последний раз целенаправленно я, живя в Архангельске, видел северное сияние, ну, несколько лет назад. Потому что мы здесь живем, мы его как бы не замечаем. Ну, есть и есть. Почему на картинах, ни на одной картине Борисова нет северного сияния, это загадка, мы можем лишь предполагать. Две версии. Первая требует подтверждения от друзей астрофизиков, наверное, да. В каком периоде активности Солнца Борисов был на новой Земле? Может быть. Он оказался в самую нижайшую солнечную активность, и, возможно, он северного сияния не видел, хотя это очень мало. То есть вы думаете, это теоретически возможно, что он за несколько лет, он даже жил ведь на новой Земле, и ему так не повезло, года. И он мог так, могло его обойти удача? Северное сияние могло быть, но облачность, да, потом днем его не видно, а полярный день в течение всего полярного дня ты северное сияние не видишь, а полярный день это все-таки достаточно долгое время, а полярная ночь, может быть, непогода, может быть, затянуто все облаками, и поэтому ты тоже каким-то образом его не замечаешь. Так, а вторая версия, да? Вторая версия не нашел, каким способом его запечатлеть. Объясню, то есть сегодня мы понимаем, что во время выброса из верхних слоев Солнца огромный поток частиц летит в сторону Земли. Зная это, в тот момент Борисов сумел бы, как позитивист, физическое явление облачить при помощи какого-то художественного способа его изобразить на полотне. Возможно, Борисов просто не нашел этого способа. Тот же Коровин, вернемся к нему, его северное сияние в Гаммерфесте, он пытается передать вот этот объем, потому что оно же трехмерное. То есть у северного сияния объем есть, но у него нет линейной перспективы. Там ты никакие точки не сведешь в одну. И это сложнейший вопрос. Потом уже мы даем ответ, что вот, например, норвежцы северное сияние изображали механистически вот таким-то способом. Немцы, мы будем говорить про тыковылку, нашли другой способ изображения. То есть как художник для себя объяснял явление, так он его и воспроизводил. Возможно, Борисов просто не нашел этого объяснение. Возможно, он северное сияние не видел. Не знаю. Окей, еще хочется кратко обсудить такой сюжет. Я знаю, что Коровин в каких-то своих текстах, ну, видимо, в воспоминаниях, писал о том, что он был на новой Земле тоже, и она его так ужаснула, что он стремился побыстрее оттуда уехать, и написал об этом буквально, что хочется бежать с этой новой Земли. Борисов, наоборот, восхищался новой Землей. Ну, вы немножко об этом сказали. Вот этим простором, где никого нет, который очень хочется воплотить и передать. Но мне очень интересно, он же назвал свою книгу о ней цитата из Нансена «Страна холода и смерти». И как вам кажется, в этом есть какое-то противоречие или нет? Здесь же можно, насколько я понимаю, вспомнить тоже конкретные совершенно картины, да? То есть вот его картины очень вполне такие мирные, дневные, условно, с новой Земли. И вот есть довольно жуткая картина такая красно-синяя, красно-черная, я не помню ее название, но которая тоже изображает новую Землю, и вот это действительно страна холода и смерти. Это удивительный момент. Вы заметили этот диссонанс? Я его не заметил. Может быть, Борисов его тоже не замечал. Да, действительно, страна смерти. Да, действительно, холодно, ужасно, опасно. Никто тебя не спасет. А с другой стороны, а как это отменяет тот факт, что это ж красиво? Это же какие переливы у этого столетнего куска льда? Это ж какая сила должна быть у белого медведя, который вот в этих условиях здесь выживает? А еще какая еще больше сила должна быть у самоеда, который на этого белого медведя охотится. То есть, смотрите, на самом деле, опять же, это разница восприятий. Вот скажу крамольную для моих сограждан вещь. На севере нельзя жить. Эта земля не приспособлена для того, чтобы здесь люди жили. Но мы же здесь живем. Здесь жили наши родители, наши бабушки, дедушки. Вроде как дети собираются тут жить, да? Слушайте, да, это просто очень хороший момент, чтобы вернуть одну цитату из следующего нашего героя для перехода к нему. Потому что третий человек, третий художник, про которого я хочу поговорить вот в этом нашем эпизоде, в первом эпизоде нашего подкаста, это Степан Писахов. Он родился на севере, но он много путешествовал, в том числе он был на юге и на Ближнем Востоке. Так вот он пишет в своих дневниках. «Пока не был на юге, я вместе со всеми твердил о сером севере, о солнечном юге и другую такую же чепуху. В 1905 году попал на юг, проехал до Египта, по пути останавливался в Константинополе, Бейруте. Красиво на юге, но я его не чувствовал, смотрел как на декорации, как на что-то ненастоящее. Из Каира я торопился домой». К солнцу, к светлым летним ночам. Конец цитаты. То есть, как бы, с одной стороны невозможно жить, а с другой стороны солнце, светлые летние ночи. Он посмотрел на юг, и посмотрев на юг, он понял, что ему хочется обратно на север. К вопросу о том, можно ли жить или нет, да? То есть это все как бы на самом деле не так. Ну или лукавство какое-то до некоторой степени. Или и так и сяк, не знаю. Ну да, очень-очень важный момент в фигуре Степана Григорьевича Писахова, уроженца Архангельска, прям вот. Писахов — это такой наш гений места, плоть от плоти. Я думаю, нужно упомянуть, его фамилия Писахов. И ему тяжело было с еврейским происхождением, но на севере, в отличие от центральной России, евреям было полегче. Все-таки. Потому что Архангельск — это торговый город, да, самый европейский город России, самый русский город Европы, там, не считая столиц. И поэтому здесь инородцам, я не говорю иноверцам, Писахов не был иноверцем, это важный момент. Я, насколько понимаю, там была довольно гремучая смесь в его семье, потому что он был, с одной стороны, сыном могилевского еврея, который крестился, а с другой стороны, по маме, он был из семьи русских староверов. Да. А основное его творчество, вот именно писательское, потому что он же еще и сказитель, собиратель сказок, пришлось на советское время, когда об этом вообще нельзя было упоминать. И поэтому нужно было выстраивать себе какую-то нейтральную биографию. И, кстати, важный момент, и в контексте Борисова, и в контексте Писахова. Вот мы, жители Архангельска, не считаем себя жителями провинции, потому что через Архангельск проходил маршрут из Северной Европы в Азию задолго до Петра Первого. Например, из Архангельска ходил пароход по маршруту Архангельск-Нью-Йорк и обратно каждые две недели в 1916 году. И вот эта открытость миру, вот эти его искания, приведшие его в училище барона Штиглица в Санкт-Петербург, которое он не закончил, потому что, ну, там и революционные годы и так далее. Если можно, я вас прерву, я хочу чуть-чуть назад вернуться. Мне просто очень важно сделать из дуэта, из этого Борисов Коровин, сделать некоторую троицу. Что я имею в виду? Мы говорили про этнографичность Борисова и про его внимание к документированию, к деталям. Это позволяло ему изображать кучу видов льда и делать это очень точно, и он думал об этом. Вот. И насколько я понимаю, взгляд Писахова совсем другой. Он гораздо более романтичный, он как раз гораздо более, что называется, художнический. Какое его место, условно, вот в этой конструкции, которую мы сейчас обсуждаем сегодня? А вот я как раз и пытаюсь обрисовать вот тот контекст, поставить его, задать ему координаты. Он читает книги, вот этот романтизм, покорение, и потом его поездки, это ведь тоже с этим связано. А я думаю, когда ты посещаешь такие мировые центры, как Стамбул, Константинополь, да, совершенно другая картинка возникает. И ты помещаешь то, что ты видишь на севере, в Архангельске, ты помещаешь в контекст мировой истории. И это здорово, когда находишь какую-то связь, допустим, Рима или Константинополя с Архангельском. Вот, казалось бы, где? Ой, можно я еще одну цитату приведу? У меня есть еще одна, мне очень понравилось его читать. Он писал следующее. «Рим дал знакомство с Микеланджело, величайший художник. Чудятся в нем громадные, обнявшие столетия мысли, как на новой земле». Конец цитаты. Но это же круто очень, сравнить Микеланджело с новой землей. Вот. Очень важно, кстати, очень важный момент, по себе знаю, это первое впечатление. То есть важен первый пункт, кроме твоего дома, который ты увидишь в мире, потому что с этим пунктом ты будешь сравнивать все остальное. Вот у меня, например, еще до того, как я увидел Москву, до того, как я по-хорошему увидел Санкт-Петербург, я увидел Рим. И все. И вот теперь мне очень сложно с этим живется. Не позавидуешь, да? Да. И вот Писахов в этом отношении – это человек-одиночка. Это человек, который, ну вот он был предоставлен и из-за национального происхождения, и из-за потом вот этих исторических перипетий, и уже в советское время из-за постоянных вот этих напоминаний, угроз. Дескать, а мы знаем, что ты делал в интервенцию, а мы знаем, что ты сотрудничал с интервентами. И вот это вот постоянное нахождение в напряжении, в опасности. Так жить нельзя. Люди находят выход какой-то для себя, для души. И этот выход у Писахова был как раз вот в любовании берегом Белого моря. Ну, ты хотел бы видеть в этом мире любовь, ты хотел бы видеть в этом мире мир, а его нету. И ты приходишь на берег Белого моря, смотришь, а там стоят две сосенки. И одна сосенка чуть поменьше, она прислонилась, наклонилась вот к этой большой сосенке. И ты смотришь и чувствуешь себя участником свидания какой-то молодой пары на берегу моря. И как-то это успокаивает, умиротворяет. У него нет задачи художника показать север кому-то. Хотя он тоже любил участвовать в выставках. У него нет задачи показать себя в этих картинах, как, допустим, у Коровина. Просто живопись для него была тем самым спасением. А потом все-таки, я думаю, тут, конечно, мои коллеги из музея Писахова могут со мной поспорить, но вот у меня сложилось впечатление, что во второй половине жизни уже в советское время Писахов чувствует себя сохранителем русского севера. Вот у нас же есть в городе, в центре города, на центральной пешеходной улице Чумбарова-Лучинского стоит памятник Писахову. Это такой маленький дядечка с чайкой на голове, с котом у ног. Вот. И он протягивает руку, он здоровается, потому что Писахов для архангелогородцев это живой человек, который ежедневно, как Кант в Кёнигсберге, прогуливался по одному и тому же маршруту. У нас есть Писахов, который прогуливался до набережной через рынок каждый день, и все горожане его знали, он со всеми здоровался, и все с ним здоровались. И поэтому в какой-то момент он становится вот оберегателем той северной идентичности. Это тоже часть истории, и это тоже образ севера с другой, с романтической стороны. И опять же важный момент, о котором я упоминал, Писахов учился в училище барона Штиглица. Борисов в Академии художеств, Коровин, значит, в Москве, и там живопись, рисунок, академизм, а училище барона Штиглица — это не академизм, это больше про декоративность, это тоже высокое искусство, но при этом оно больше имеет связи с материалом, с воплощением. То есть, смотрите, что я пытаюсь сказать, когда в конце 20-х годов Писахов с первыми советскими экспедициями посещает землю Франца Иосифа, он ведь свои изображения, заметьте, я не сказал картины, я не сказал рисунки. Он свои изображения пишет на камнях, потому что холст дорогой, раму с собой не возьмешь. Дерева в Арктике нет, любой кусочек дерева уходит там на какие-то хозяйственные нужды, да? Или писал на фанере, если удавалось найти, или писал на железном листе, или как, например, вот есть хрестоматийная история во время поиска экспедиции Нобеля. Советский ледокол отправился на землю Франца Иосифа, и по пути решили, ну, раз мы идем мимо, эта земля никому еще не принадлежит, давайте мы высадим десант, поставим советский флаг и запишем эту землю как свою. И вот, собственно, герб Советского Союза Писахов пишет на камне, на валуне. И у нас до сих пор в архангельских музеях есть несколько валунов с земли Франца Иосифа, на которых вот Писахов в красках изображает экспедицию, пишет год, пишет дату. Такой граффитист арктический. Да, да, да. Я хочу закругляться вот с этим первым нашим эпизодом, и вот в следующем эпизоде мы как раз поговорим про взгляд совсем как бы аутентичный, совсем местный, про художников, которые не просто уроженцы Арктики, они что ли и олицетворяют. Речь идет о ненецких художниках, прежде всего о Тыковылке. И очень интересно будет сравнить вот этот взгляд с видением Арктики художников, о которых мы говорили вот в этом нашем первом эпизоде. Я думаю, нам надо обозначить тот факт, что упомянутая нами сегодня троица художников – это не канон. Это не первый, второй, третий, ни в коем случае. Это лишь такие яркие пятна, чтобы обозначить вот полярности различные в становлении художественного образа Арктики. Ну и, конечно, да, важный контекст – это слом эпох. Это слом эпох и люди, которые делают мостик от Российской империи к Советскому Союзу. Вы слушали первый эпизод подкаста «Искусство видеть Арктику», который Арзамас подготовил совместно с Норникелем в поддержку художественно-просветительского проекта «Исследователь и художник. Искусство в экспедиции», посвященного культурному осмыслению Севера и экспедициям в российскую Арктику за последние 400 лет. В следующем эпизоде подкаста вы узнаете, кто такой Тыка Вылка, а также как благодаря художникам Арктика стала витриной советского государства.